Глава 14. Душа. «И все же ты остался в академии. Платон, долг удержал меня. Нет, это был мой собственный выбор. Я хотел прочесть все старые книги. Я уже был не здесь. Я был там, в них». Душа. «Уютное положение». Платон. «Почему?» Душа. «Там ты мог укрыться». Платон, ты ошибаешься. Душа, мне ли не знать? Платон, я хотел обрести себя. Душа, ты хотел обрести голос. Платон, нет, я хотел обрести веру. Душа, печальное было зрелище. Ты с уверенностью считал себя правым, а других горожан неправыми. Ты верил в значительность прошлого. Платон, конечно. Но не ты ли убедила меня в том, что книги — достойный предмет внимания? Душа, возможно. Я не помню. Платон, души не нуждаются в памяти. Они вечны. Душа, прошу прощения, признаю свою ошибку. Но когда они предложили тебе надеть балахон оратора, я молчала. Платон, это был мой выбор. Я поступил так из страха. Душа, перед кем? Платон, перед ними.